Слава Ісусу Христу, святі Божі, вірні, ізбрані. Просто вірою скажу, посвящені. Слава Ісусу. Знаєте, брат спів, що Бог завжди з нами. А скажіть, Бог завжди з нами? Да. Когда мы с Ним, правда, написано в Писании. Господь говорит, я с вами, когда вы со мной. И пусть нас Бог благословит всегда быть с Ним, правда. Слава Иисусу. Потому что это самое прекрасное, что может быть в жизни. Это когда мы с Ним. Но для этого, знаете, это требует нашего решения и нашего выбора. Знаете, в послании Якова написано, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Знаете, вспомнилась притча о блудном сыне, когда он вспомнил, как хорошо ему было в доме отца, и как он пошел навстречу. И написано, отец, увидев его, помните, что написано? Побежал. Слава Иисусу. Вот такой Бог у нас. Слава Ему. Знаете, когда видит только желание, знаете, нас иногда побитых, иногда ошибающихся, иногда запутывающихся. Но когда он видит, что мы делаем шаги ему навстречу, что мы приближаемся к нему, он остается верным, он приближается к нам, слава Богу. Знаете, брат также спел, дай крест нести. Я сегодня, знаете, верю также, Господь дал тему, Господь дал слово. Я чуть раньше сегодня приехал, у Игоря спрашиваю. Говорю, вот скажи мне, как вот ты смотришь, как ты понимаешь, что же такое отвергнуть себя, взять крест и идти? Он говорит, ты знаешь, я сегодня утром об этом проповедовал. Думаю, ну, живому Богу мы служим, слава Ему. Знаете, я верю, что Он как утром, так и вечером сегодня желает нам говорить эту тему, желает нам доносить эти истины. И как мы прошлую пятницу говорили, да, и так наблюдайте, как вы слушаете. Поэтому пусть нас Бог благословит быть внимательным, вникать в это слово. Знаете, нести свой крест. Иногда среди верующих приходится слышать такие фразы или такие выводы, что вот это вот в моей жизни вот не так, вот там кто-то, или в семье есть неверующие, или болезни какие-то, или финансовые трудности, или какие-либо трудности или проблемы. И иногда приходится слушать такой вот серьезный духовный вывод. Вот, наверное, это мой крест. Вот я верно несу свой крест, значит, это мой крест. Но всегда ли это так? Или так ли это, наверное, будет правильно спросить. Знаете, иногда мы сами себе понавыдумываем каких-то вот истин или духовных таких умозаключений и пытаемся что-то оправдать в своей жизни, да? Или, возможно, не оправдать, а чему-то дать оценку. Такую вот духовную. Мы же духовные люди, правда? И оценки мы же должны давать духовные. Но сегодня, я верю, мы попытаемся с вами понять, увидеть из Писания, что же такое нести свой крест. И что же такое крест? Знаете, в Евангелии мы читаем, что когда распинали Христа, рядом распинали и двух разбойников. И у каждого из них был свой крест. И каждый из них нес свой крест до места казни, и каждого из них распяли на его кресте. Правда? И мы читаем, что в то время это было такое, как орудие казни или орудие смерти, к распятие, крест. Также мы, помните, читаем Евангелие, что когда Иисус нес свой крест, он физически уже был, его били очень серьезно перед этим. Он подвергся очень серьезным физическим избиениям. И написано, что физически он как человек, он уже не мог нести этот крест. И мы помним, что воины дали другому человеку нести крест Иисуса, и он его нес. Матфея написано, и когда насмеялись над ним, сняли с него багряницы, одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Но был ли это крест этого человека? Нет. Нет. То есть это был совершенно не его крест. Это был крест Иисуса, который предназначался для Иисуса. Если мы еще почитаем внимательнее, то распинать должны были не Христа, а кого? Варавву, да. И Христос уже тогда пророчески, он уже занял место этого грешника, как каждого из нас, для того, чтобы умереть вместо него, для того, чтобы умереть вместо каждого из нас. И мы видим, что крест – это абсолютно индивидуально, ну, для каждого. То есть нельзя сказать, что если у меня что-то в жизни, да, там какие-то трудности, или, допустим, у брата моего, или у сестры моей, то у нас, ну, один крест, или что этим самым мы несем крест. Так что же такое крест? Мы немножко позже обязательно, я верю, ответим на этот вопрос. Знаете, и сначала я хочу, чтобы мы с вами посмотрели первую часть. Иисус говорит, кто хочет идти за мной, тот что должен сделать? Отвергнуть себя, взять крест и идти. Но первое, кто хочет идти за мной? То есть желание, призвание идти человека за Богом. И дальше уже следует отвергнуть себя. И дальше уже следует взять свой крест и следовать за ним. Но первое. Знаете, давайте посмотрим примеры, как Христос призывал следовать за ним. Мы читаем о том, как он призывал апостолов. Я за... с тем, чтобы сэкономить наше время, не буду читать, как он призывал каждого, но Писание описывает нам, что это было. Там ловили рыбу, подошел, сказал, следуйте за мной. Помните, мы как-то говорили, что я сделаю вас ловцами человеком, да? Вообще неизвестно, что, куда, зачем, почему. Написано, следуйте за мной. И они написано, оставив сети, оставив отца своего, то есть оставив свой бизнес, оставив свое ремесло, оставив то, чем они занимали всю свою жизнь. Они это все оставили и последовали за ним. О призвании Матфея мы читаем. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, говорит ему, следуй за мной, и он встал и последовал за ним. То есть человек, занимающий, ну, довольно нормальную позицию, ну, возможно, в обществе он не пользовался особой любовью и авторитетом, ну, я думаю, что этот человек довольно нормально себя чувствовал. Но мы читаем, что этот человек, он все оставляет, и он следует за Христом. И еще одна интересная история. Там мы читали Матфея, 9 глава, 9 стих, как он призвал Матфея. Читаем Марка, 10 глава. Будем читать. Ну там, там бы всю историю. Давайте мы откроем Марка 10. Марка 10, 17 стиха. Когда восходил он в путь, подбежал некто, пав пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ: учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небе. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот такую вот историю мы еще читаем. Читаем о призвании, правда? Не просто увидел, знаете, как Матфей сидел, пошлину собирал. То есть сам человек пришел к Иисусу. Написано, подбежал, пал пред ним на колени. То есть для иудея упасть перед кем-то на колени, это был довольно серьезный поступок. То есть мы уже видим, что он почитал его как за великого Божьего человека. Он обращается к нему, говорит: учитель добрый, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть человек показывает свою прямую заинтересованность в спасении. То есть, вероятнее всего, он все-таки понимал, что все то соблюдение закона, которое он соблюдает, недостаточно. Возможно, он слышал проповедь Христа, невозможно, я все-таки верю, что так оно и было. Потому что если бы не слышал, он не подошел бы к нему с таким вопросом. То есть, скорее всего, он слышал о покаянии, он слышал о Царстве Божьем, он слышал о том, что что-то приблизилось, и о том, что нужно, что этого недостаточно. Иисус говорит: знаешь заповеди, перечисляет заповеди, и дальше он говорит: это все сохранил я от юности моей. То есть, скорее всего, это были не просто слова, человек действительно жил этим, что было непросто, что было очень непросто. И написано, Иисус взглянул, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает. То есть, опять же, помните, прошлую пятницу мы говорили эту мысль, и эту, та же мысль, Иисус видит сердце, правда? Иисус видит сердце. Знаете, здесь не то, что там богатство это плохо или какие-то другие моменты. Да, дальше он продолжает, что тяжело таким людям, но он не ставит богатство во главу угла чего-то непреодолимого. То есть он просто видит, к чему прилеплено сердце человека. К чему прилеплено сердце человека. Из Ветхого Завета Господь неоднократно говорил, что Он есть Бог-ревнитель. Что Он, знаете, не потерпит чего-то или кого-то другого. Что есть только Он. И номером один должен быть только Он. Иисус говорит: одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и опять же мы говорим о призвании, да? Последуй за мной. Но здесь он уже говорит не просто последуй за мной, а уже вот затрагивает вот этот вопрос, взяв крест. То, о чем мы с вами сегодня размышляем. Но он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью. То есть, вероятнее всего, он понял, что просто вот так вот, совмещая и любовь своего сердца к тому, что, к чему оно прилеплено, и следовать за этим учителем или за учением этого учителя невозможно. То есть, есть нечто больше, чем соблюдение заповеди, есть нечто больше, чем соблюдение закона. Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому». Опять же то, о чем мы говорили прошлую пятницу, по делам Его. Помните, мы говорили, что дела идут вслед. Написано: «Начал открывать ученикам своим». То есть уже мы видим не просто призвание «пошли за мной», да? Не просто призвание «вы будете ловцами человека». Здесь Иисус начинает уже открывать им нечто другое, нечто отличавшееся от того, что было вначале. И я понимаю, знаете, читая Писание, анализируя, вникая, верю, знаете, что от Божьего Духа, я верю, что вот этот процесс отвергнуть себя, взяв крест и следовать за Христом, это поэтапный процесс. Знаете, когда мы говорим о кресте, знаете, сегодня для многих крест это, ну, символ, да? Символ христианства во всем мире. Ну, там, или символ, красный крест, это символ тоже там милосердия, помощи. Но если мы говорим о, ну, кресте христианском, то есть как символ, да, у кого-то в одних деноминациях там с распятием, в других деноминациях без распятия. Но что такое крест в значении того, о чем говорил Иисус? Мы читали вначале, как Он был распят, как Он нес свой крест, как распяли разбойников. То есть крест – это орудие смерти, или это орудие казни. И говоря эту истину, Он давал своим ученикам понять, что в первую очередь за свое учение или для спасения всего человечества ему придется умереть. И этому же он учит своих учеников. Эту же мысль, по сути, он говорит своим ученикам. Но Петр, что ему отвечает? «Да не будет этого с тобой. Будь милостив к себе, Господи». Иисус, нам так хорошо с тобой. Иисус, нам так хорошо, когда ты восполняешь наши нужды. Иисус, нам так хорошо с тобой, когда вот все у нас есть. Наши нужды восполнены. Мы без страха можем смотреть в будущее. Грубо говоря, ну, у нас голова не болит, что мы будем завтра кушать, что послезавтра, что через год, да? Потому что Иисус, ну, все нужды восполняет, все вопросы решает, все болезни исцеляет. И он говорит: «Да не будет этого с тобой». Но что ему отвечает Иисус? «Отойди от меня, сатана». Вот черным по белому, прямо. Потому что Иисус понимает вот этот дух, который говорит, который вложил Петру в разум и в уста эти слова. Знаете, вся жизнь Христа, когда мы читаем, мы понимаем, что она вся была несением вот этого креста до своей последней минуты. Отвержением себя и несением креста. Не только вот эта дорога по Долороса, к Голгофе, но вся его жизнь. Изначально, с самого первого дня. Представьте, маленький мальчик, который осознанно понимает, для чего он пришел и что с ним будет. И с этим жить всю жизнь. С каждым годом это все приближается, приближается и приближается. Дальше мы читаем, помните, как-то в пятницу, одну из пятниц говорили о искушении в пустыне. Каково это было, да? Дальше мы читаем о Гефсимании. Когда вот здесь вот и стал вопрос, чья воля, твоя или моя? Смерть или жизнь? Выбор. Отвергнуть себя, взять крест и следовать на смерть. Или своя воля. Доминует меня чаша сия, да? И мы видим, что Христос был величайшим примером. И то же самое Он говорит своим ученикам. И для нас, знаете, иногда для нас очень тяжело пойти на эту смерть. Иногда очень тяжело взять этот крест. Потому что для этого нужно распять себя со своими желаниями, со своими амбициями, со своими хотениями. Давайте откроем Луку, 9 глава. Написано, случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предостав мертвых погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Еще другому сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия. Знаете, вот Лука показывает вот этих вот троих, но я думаю, что в жизни и в служении Христа вот таких людей встречалось, сотни. Которым или Христос говорил, следуй за мной, или которые приходили и говорили, я пойду за тобой, куда не пойдешь, куда не скажешь, пойду. Мы в это воскресенье хор пел такой псалом, я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня, я исполню все, чему ты меня призвал. Знаете, я писал, что как вот легко петь иногда, знаете, красивая мелодия, хорошо ложится, все так замечательно. Но, знаете, насколько Бог готовит нас, чтобы это была истина в нашей жизни. Знаете, чтобы это было не просто слова, не просто красивая песня, не просто хорошо спели. Но чтобы это было действительно истина в нашей жизни. И опять же, это рост. И Бог нас к этому готовит. Знаете, отец не пошлет младенца на смерть, на крест. Потому что это будет насилие над младенцем. Но Бог говорит, если хочешь, это твой выбор. Тебя никто не заставляет, тебя никто не принуждает. И И здесь мы видим, да, множество людей. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. А Иисус ему говорит, у всех есть где жить, а у меня нет. Ну я подумаю, что-то я погорячился, наверное. Дальше написано, другому сказал, следуй за мной. Он говорит, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Знаете, что означало пойти похоронить отца моего для сына? То есть пойти, дождаться, пока отец состарится, умрет, вступить в наследство, унаследовать имение. То есть, грубо говоря, обеспечить свое завтра, послезавтра и третьего года, да? То есть, вот это то, что значило пойти похоронить. То есть, грубо говоря, я готов идти за тобой, только сначала вот это, да? Как тот богатый юноша, о котором мы говорили. Господи, вот что не скажешь, хочу, пойди сделай то-то, то-то. А вот опечалился. Понимаете, и Христос, опять же, видя сердце, он говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть он и так умрет. Духовно мертвые люди его похоронят, там будет все хорошо. Твоя жизнь в твоих руках. Твой выбор сегодня. Следовать или не следовать. Посвятить или не посвятить? Оставить или не оставить? Ну и дальше мы читаем, да? Луки 14 глава, с 25 по 35. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положил основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправишь ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее, кто имеет уши слышать да слышит. Вот такой довольно жесткий текст. Написано, с ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне, да? Вот опять мы возвращаемся к призванию, да? Хорошо прийти к Иисусу, правильно, мудро прийти к Иисусу. Тем более, ну, в большинстве своем, ну, не от хорошей жизни люди приходят к Иисусу, правда? За редкими исключениями, слава Богу, что он и к этим людям находит свои подходы. Написано, и возненавидит отца своего, мать, жену, детей, братьев, сестер. Казалось бы, ну нет никого роднее, нет никого ближе. Знаете, возможно, употреблено довольно жесткое слово «возненавидит». Знаете, я верю, что Писание, оно не противоречит само себе. И если в Писании написано мужьям, что делать по отношению к женам своим? Мужья. Любить. Аминь. Написано любить. А я не думаю, что Писание, оно противоречит себе, правда? Ну, не может такого быть. И если мужьям написано любить, то, ну, как это связать? Здесь возненавидит, а здесь любить. Матфей пишет, что кто не возлюбит меня больше жены, детей, родственников, всего. То есть Христос вот такой довольно жесткой форме, он показывает, что для тебя приоритет. Где твое сердце? Способен ли ты оставить все ради любви ко мне? Написано, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. И он показывает, что есть категория людей, которая хочет идти, которая идет. И я верю, что вот в этом множестве, которое шло вместе с ним, там были, ну, всякие люди. Из мест, прочитанных выше, мы читаем, что одни они понимали, делали выбор и шли за ними вместе с ним, а другие они опечаленные уходили. То есть, и он показывает, что есть категория людей, которые идут за мной, но которые вот параллельно, знаете, вот и за мной идут, и для себя живут. Которым вот я и Бог, где-то они вот на одном пьедестале стоят. И там оно чередуется. Кто сегодня главный, а кто завтра. Чья воля сегодня преобладает, чья воля преобладает завтра. Но Христос говорит, что такие люди, они написаны недостойны меня. Знаете, он не говорит, что это плохие люди. Или что-то там лицемеры или прочее. Он говорит, они недостойны меня. И дальше он говорит такую притчу. Две притчи. О построении башни и о войске. Он говорит, что прежде чем сделать этот выбор, подумай. Подумай, ты готов или нет? Ты готов сделать этот выбор? И дальше он говорит о соли. 33 стих написано, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Не может быть моим учеником. То есть он не может от меня учиться. Знаете, сегодня мы видим множество таких вот в кавычках учеников, которые в кавычках возомнили себя и учителями. Мы сегодня с Игорем говорили, знаете, что с телевизоров вещают, что однокомнатная квартира – это проклятие, плохой автомобиль – это проклятие, мы должны процветать и прочие вещи. Ну, о чем говорить, да? Когда начинается такая подмена понятий, что как будто Христос пришел только для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали и для того, чтобы обеспечить нам просто шикарную жизнь на этой земле. Нет. Написано, кто не отрешится всего, что имеет. Знаете, ну, здесь не говорится о том, что теперь нам хаты надо пополыть и все, и жить одной дружной коммуной. Но здесь говорится сердце. Подчинена ли моя воля его волю? Подчинено ли мое сердце его слову? Либо это вот, ну, игра такая. по воскресенье. И дальше он говорит, соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправишь ее? Знаете, соль в Писании символизирует чистоту, святость, отделение. И здесь Христос показывает, что если вот ваша святость, ваше отделение, по сути, от вас же самих, от моего «я», от «моя воля», а не «твоя, Господи», если этого нет, то это не соль, то она потеряла всякую силу. Написано, ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. И с этого текста мы видим, что, знаете, Христос никого не принуждает к этому. И написано, что не возьмет тот человек крест, который не дал на это своего собственного согласия. Правда? С этого текста мы видим. Я себе просто вот пункты повыписывал. Также тот человек, который не до конца понимает, на что он идет. Это к тому, о чем мы начинали. Когда, знаете, некоторые верующие говорят, что вот это в моей жизни, вот эти проблемы, это мой крест. Это я его несу. Нет, крест это что-то другое. Крест это ежедневно носить эту мертвость вопреки своим желаниям, своим хотениям каждый день до самого конца. Это да будет воля твоя, не моя. Опять же, каким образом? Знаете, я ни в коем случае не привожу нас к тому, что это только вот нашими какими-то заслугами или нашим решением. Это способно сделать только возрожденная, обновленная природа, которая внутри нас. То есть плотской человек, знаете, сколько бы он ни играл там, в мораль, в христианство, в религию, он не способен это. Но если мы умерли для него и совоскресли со Христом, умерли для греха и совоскресли для новой жизни, то несение креста на протяжении всей оставшейся жизни это наше соблюдение себя вот в этом состоянии. Павел говорит, я каждый день что делаю? Умираю. И там очень интересно написано. Это Колоссянам, 3 глава. Я зачитаю 3, 5, 8 стихи. Хотя там, в принципе, все идет в этом контексте, просто чтобы ускорить. Написано, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы умерли. То есть, Писание или апостол Павел свидетельствует о факте, да? О факте того, что мы умерли. Каким образом? Со Христом, да? Распялись со Христом. Через что? Через крещение, да? И дальше написано, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, и перечисляются грехи. Но мы же уже умерли. Нам еще что-то нужно умертвлять? Да. Каждый день. 8 стих. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, лобу, злоречие, сквернословие. Так мы же уже умерли. Мы же уже умертвляем. А теперь к этому возьмите вот это вот еще, отложите. Знаете, вот я от Господа принял, я так верю, я так понимаю, что вот это и есть отвергнуть себя, взять крест и следовать за ним. Это носить в себе вот эту мертвость. Да, умираем и совоскресаем для новой жизни. Мы исключительно через жертву Христа, через крещение, погребение в Его смерть. И мы тем самым от Духа Божьего совоскресли для новой жизни. Но нести крест или нести вот эту смерть в каждом дне до конца, это уже наш ежедневный выбор. Несу я или так налегке прохаживаюсь? Сегодня то, что я хочу, завтра то, что Господь, потому что завтра воскресенье. Понимаете? Но Христос говорит, отвергни себя, возьми этот крест и следуй за мной. Итак, мы приходим к выводу, что человек только, который дает свое согласие на это, Бог будет возлагать на него этот крест. Человек только понимающий, или, ну, грубо говоря, мы должны понимать, что это духовный процесс духовного роста. Понимаете? Что если на младенца, который позавчера покаялся, и возложить на него крест, и сказать, вот это твой крест, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Ну, это просто раздавит человека. Он еще не способен умереть. Он должен прийти к этому, что ему нужно умереть. И дальше, когда Иисус рассказывает о строительстве башни, когда Иисус рассказывает о войске, Он говорит, ну, подумай, оцени, способен ли ты на это. И я верю, знаете, что это не в контексте, ну, вообще тебе надо это или не надо. Ну, если ты не готов, ну ладно, ну иди дальше, греши. Я верю, что это в контексте того, готов ли ты на данный момент к этому. Грубо говоря, духовно ты готов уже к этому. Когда дом строим, да, мы сразу считаем, все просчитываем. Сколько на фундамент, сколько на стены, сколько на крышу, сколько на сантехнику, сколько на внутреннюю всю. И мы понимаем, что нужно это все собрать. Ну или там поэтапно, да, то тоже вариант. Но суть заключается в том, что мы просчитываем и мы понимаем, готовы ли мы ввязываться, грубо говоря, в эту стройку. Или готовы ли мы идти с определенным количеством людей на эту войну. Или может нам нужно еще собрать армию, пригласить еще волонтеров, и тогда уже как-то пробовать. Понимаете, не в контексте надо тебе это или не надо, а в контексте готов ли ты на это сейчас. Потому что Христос опять же не возложит на нас, если мы этого не хотим, раз, если мы не понимаем вообще, что это, два, и если мы не готовы, три. Знаете, я записал себе такие мысли. Последователь за Христом – это вера. Это вера. Когда он сказал юноше, пойди продай, возьми крест и следуй. Что в этом испыталось? Вера, правда? Но если я это все продам, я же останусь без ничего. Когда человеку, который говорит, я пойду сейчас в наследство вступлю, а потом я буду вообще верным посвященным, даже десятину принесу. Как Анания и Сапфира, да? Но здесь мы читаем о том, что для этого нужна вера, доверие. что Бог меня не оставит. Бог меня проведет, Бог даст силы, Бог даст благодать, Бог даст ресурсы, Бог даст все необходимое. Хорошо следовать, знаете, за Христом, когда ну, все хорошо, нужды покрыты. Ну, в таком случае, ну, особое вере негде проявляться, правда? Итак, крест – это орудие смерти, орудие казни, орудие смерти моего я, моих желаний, моих амбиций. И последнее место, Евреям 12 глава, первые три стиха. Написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением, прошлую пятницу говорили, да, будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости, ему принадлежала вся радость, вся слава, но вместо этого он выбрал крест. Написано: претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». И написано для нас сегодня, в этот вечер: «Помыслите от претерпевшим такое над собой поругание от грешников». Для чего? Чтобы нам, я смело могу читать «нам», правда? Чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами ваш. Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть. Знаете, Господь показал нам величайший пример. Он оставил нам залог Духа. Он оживотворил нас из мертвых, Он дал нам новую природу. И Он оставил нам выбор, если хочешь, если это для тебя действительно важно, если это для тебя действительно ценно, если ты не просто играешь какую-то моральность или какую-то религию. Написано: отверни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся.